Жил-был в Архангельске старичок с добродушным лицом и громадными вислыми усами. Это такая местная достопримечательность, знакомая и взрослым, и детям, и уличным собакам, и даже чайкам. От его облика веяло чем-то стародавним и сказочным. Он и был настоящим сказочником. Только сказки его лучше не читать, а слушать, чтобы почувствовать самобытность окающего поморского говора. Звали этого кудесника и городского любимца Степаном Григорьевичем Писаховым. Не Люба, не слушай. Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напраслины говорят. Сто придумал я сказать все, как есть у нас. Всю сущую правду. Сто не скажу, все правда. Кругом земляки соврать не дадут. К примеру, река наша Двина в узком месте 35 верст, а в широком шире моря. А ездили по ней на льдинах вечных. У нас и ледяники есть, такие люди, которые ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят, да дают в прокат, кому желательно. Запасливые старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколько годов держится прорубь? Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали. Квас, пиво студили. Старые годы девкам приданы первым делом вечную льдину давали. Вторым делом лисью шубу. Чтоб было на тем да в тем за реку в гости ездить. Летом к нам много народу приезжат. Вот придут к ледянику, да торку тянут. Чтобы дал льдину получше, а взять бы по 3 копейки человека. Ну, ледяник ничего для виду согласен. Подсунет дохлую льдину, старую иглисту, чуть живу. Льдины хоть и вечны, да и им век приходит. Приезжие от берега отъедут, верст 10, тоже как путевы песню заведут. Наши ребята уж караулят. Крепкую льдину толкнут, старо то и сыпется. Приезжие завизжат, ой, тонем, ой, спасите. Ну, ребята подъедут на крепких льдинах, обступят. По целковому срыла, а то вон, медведь плывет, да и моржей напустим. А мишки белые с моржами, вроде как на жаловании, али на паденщины, свое дело знают, уж плывут. Приезжий с перепугу платит по целковому. Впредь не торгуйся. А мы-то сами хорошей компании наймем льдину. Сначала пешней попробуем, сколько годов узнам. Коли больше 100, не возьмем. Коли 100 нет, значит, к делу гожа. У нас и старики, которые меньше 100, козырем ходят. На льдину сядем, да парус для скорости поставим. А от солнца зонтики растопырим, чтобы не очень припекало. У нас летом солнце-то не закатываться. Ему на одном месте стоять скучно, но оно и крутит по небу. В сутки раз 50 обернется. А коли погода хороша, да по ветер, то и 70. Коли дождь да мокреть, так солнце отдыхат, стоит. А на том берегу всяко благодать, всятиско благорастворение. Морожка крупна, ягоды по 3 фунта и более, и всяка другая ягода. Сёмга-то треска сами ловятся, сами потрошатся, сами ксулятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочки по розных берегу подкатывают, да днища заколачивают. А которая рыба по бойцей, выпотрошится и пирог завернется. Сёмга-то полтусина ловче всех рыб в пирог заворачивается. Хозяйки только маслом смазывают, да в печку подсаживают. Белые медведи молоком торгуют, приучены. Белые медвежата семечками промышляют. Птички всякие тирикают, полярные совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северные орлы, пингвины. Пингвины у нас хоть и не водятся, но приезжают на заработки, шарманкой ходят, да с бубном, а иные ублизьяно одеваются, всякие штуки представляют. Им и не пристало облизьяно одеваться. Ноги короткие. Ну да мы не привередливы. Нам хоши не в самом деле шно облизьяно, лишь бы смешно было. А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да и ша в присядку пустятся. Ну до уморения. А моржи да тюлени с нерпами у берега в воде хлюпают. Да поуркивают, музыку делают по-своему. А ребята поймают кита или двух, привяжут к берегу и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пускать. А бурым медведям ход настрого запрещен. Поза жилью столбы понаставлены и надписи на их. Бурым медведям ходу нет. Раз вез мужик муки мешок. Это было вверху выше лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу. Медведь нашел, в муке вывалился весь и стал на манер белого. Стащил лодку, да приехал в город. Его водой да по ветерю несло, он рулем ворочал. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками, да квасом торговать. А его узнали? Как не узнать? Облицье-то показало. Что смеху было? В воде выкупали. Мокрёхонек фыркат, а его с хохотом да песнями ребята за город прогнали. Медведь заплакал от обиды. Народ у нас добрый. Дали ему вязку колотей с анисом. Сахару полпуда. Да велели кое-когда на шанги приходить. Степан Григорьевич Писахов. Годы жизни 1879 по 1960.